Глава 58. «Ален, давай, я с тобой пойду». Костя касается моей руки своею. Она у него теплая. Вау-вау, ощущение. «Сегодня ты не сияешь», — произносит задумчиво, плавно проходясь взглядом вверх от ладони до самого лица. Говорит со мной мягко, как с маленькой. «Сама, это и так сюр полнейший. Куда еще усугублять? Только драки мне не хватало. Шучу, но выходит дергано. Ладно, быстрее начну, быстрее закончу». Обхватываю дверную ручку и медлю пару секунд. Костя припарковался у самого входа в кафе, а чувство такое, что придется кросс пробежать. «Скоро вернусь». Тяну на себя замочек и толкаю дверь. На мне темные, обтягивающие плотные брюки, светлый джемпер крупной вязки, но дрожь пробирает до самых костей. Убеждаю себя, что ничего страшного, 10 минут продержаться смогу. Посттравматический откат не случится. Ситуация, конечно, до боли смешная и стрёмная. Захожу внутрь. Артём уже ждёт, молча усаживаясь на противоположный от него диван. Заведение выбрала людное. Рода с собой притащила. Зачем? Явно не по душам пообщаться решила. Всё так и есть. Сама пригласила Артёма навстречу. Надо бы снять очки. Интересно, капли глазные сработали? Все просчитано. Вчера на обратном пути, после ужина, попросила Костю заехать в аптеку. Готовилась. «Поговорить надо. Привет». Поправляю манжеты, чтобы руки занять. Артем кивает. «Я завтрак тебе заказал. Глазами на стол, что-то накрыто куполом. Вкусы мои он знает. Но аппетита нет точно, даже проверять нет желания. Касаюсь пальцами чашки с кофе, обжигает. Что ты хотела мне сказать? Благословение для вас с Костенькой попросить?» Усмехается, поднимая один уголок губ, глаза остаются серьезными. Руки словно судорогой передергивает, тут же прячу их под стол. Сжимаю ладони, внутри зарождается паника. Ловлю его взгляд. «Твоя жена ждет ребенка. Естественно, от тебя. Поздравляю!» Подбираю безопасные для себя самой слова, в сердце словно... Острую заточку всадили, если выдернуть, кровище будет фонтан. Молюсь, чтобы внешне на мне не сказалось. Артем бледнеет, взгляд становится стеклянным. «Ну, ты чего? События потрясающие. Получается весело. И говоришь мне об этом ты? В чем подвох? Потерянный Шумов — это что-то. Смотрим друг на друга, думаем об одном, уверенно. Он тогда тоже переживал. Но сил с ним общаться 10 лет назад я в себе не нашла. От звука его голоса переживала травмирующие события снова и снова, как наяву. Она тебя боится, Артем. С чего бы? Ты себя бухим и злым видел? Взгляд бешено исступленный. Тебя здоровенные мужики и те боятся, а она хрупкая девочка. Контролировать себя ты не можешь. Удар, как кувалдой, с посылом вечность. У него есть проблемы, но раньше они были контролируемые. Не чаще раза 2 в год залеты случались, когда они с друзьями встречались и до чертей в глазах напивались. В этот момент главное всех разогнать или его самого увести подальше от всех. Не дай бог ему почувствовать чью-то агрессию. Сдержать Артема не получится. Однажды они так сидели, пока я была у родителей. Его друг сказал обо мне что-то не то, и долго потом лежал в больнице. Компания у него, правда, неподходящая, сборище отморозков. Один из друзей на пару со своей женой любители экшена. Им в удовольствие, если посиделки заканчиваются дракой. Они и дома вдвоем так развлекаются. В трезвом состоянии Артем это не любит. Но пьяными людьми правят эмоции, и чем острее, тем сильнее отдача. «Пиздец, как не вовремя!» Проводит ладонью по лицу, сверху вниз обхватывает ею подбородок и губы. Меня пробивает на истерический смех. «Ты на ней женился, спал, а теперь не вовремя? Ты серьезно? Я тебя не узнаю, честное слово. Куда делась твоя ответственность? Ты же ей по ушам катался, даже не спорь». Вижу, что он пытается открыть рот. Решил возразить. «Я твоей люблю, не могу, изменюсь, вот увидишь». Получше других знаю. Маме своей расскажешь, что так случайно вышло. В уши ты заливаешь отлично. Артем, просто насквозь. Рукой в воздухе провожу от его макушки вниз, качая головой. «Тебе почти 40. Пора взрослеть. Это прекрасный шанс. Стимул ты охуенный. Она тебя любит. Думаешь, всем так везет? Возможности стать счастливым не бесконечны. У тебя как минимум третий раз. Перестань уже быть эгоистом и думать только о себе». Я еще месяц назад в квартиру перебрался. Мы с ней детей не планировали. Незащищенный секс предполагает их появление. У нормальных людей. Или хочешь сказать, у тебя что-то изменилось в жизни? Он молчит. А я и без того знаю, что не изменилось. Он во всем и всегда поступает так, как надо ему. Власть только усугубляет чувство вседозволенности, и безотказные девочки тоже. Ален замолкает. С минуту сидим в тишине. Она давит, а я и так внутри полыхаю. Содержать и ее, и ребенка проблем мне не составит. Давай мы попробуем снова. Пожалуйста. Не выходит о тебе не думать. Никак. Разводит руками. Подпираю щеку рукой и смотрю на него. Вроде такой же. Виски только посидели. Но сострижены коротко, почти незаметно. А чувство у меня вызывает иное. Вернее, не вызывает почти ничего. Есть только воспоминания. Со мной тоже уже не получится. Ты ведь это сам понимаешь. Вспомни, пожалуйста, когда у нас было легко и хорошо. Я напомню, на новогодние праздники в Суздале. Даже не этот год, прошлый встречали. Скоро 2 года будет. Все время после мы постоянно ругаемся. Ты хочешь быть счастливым, но сам себе не даешь. Не появится, Артем, человек, который сделает тебя счастливым по щелчку пальцев. Родной, это труд. Где-то сдержаться, где-то отвлечься, заботу проявить. Ты же можешь, я знаю. Компашка ваша дебильная. Ничем хорошим эта дружба для тебя не закончится. Столько лет труда готов спустить в унитаз. Им все равно, а тебе нужно следить за своей репутацией. Тебе не все равно? Прищуривается голос, его звучит вызывающе. «Мне, твоей бывшей любовнице, звонит твоя жена ночью, в слезах, рассказывает, что беременна от тебя и просит тебе сообщить. Ты, блядь, хотя бы понимаешь всю патовость ситуации? Это же ужас! Мы с ней вообще не должны были. Очнись уже, Шумов! Ты не только ей и себе жизнь портишь. Тут теперь еще одна жизнь замешана. Жизнь маленького человека, который не виноват, что его отец в себе разобраться не может. Говорю тихо, но на пределе эмоций сердце готово разорваться. Ну же, Артем, ты же понимаешь, как мне важно, чтобы ты услышал меня. Никто, никто, Артем, не поможет тебе стать счастливым. Только ты сам. Отправная точка дана. Надо действовать. Смотрю на часы, пора на работу. Только не ругай ее за то, что мне позвонила. Да и вообще, не ругай. Я проверю. И пока в себя не придешь, не звони ей. А то знаю я тебя. Она еще хотела ему рассказать, что наврала ему о том, что принимает таблетки, но я ее уговорила об этом молчать. Люди нетерпимы к своим же грехам. Смотрю в окно. Костя рядом, вышел из машины и ждет. Я от тебя ребенка хотел. Ляль. Видимо, не точно сформулировал посыл для вселенной. Шепчу. Словно сотни бутылок шампанского разом открываются в голове. Слова Артема канонадой проходятся по моему сознанию. Катализатор все же срабатывает. «Привет, преисподняя. Я снова с тобой». Он, возможно, говорит что-то еще, но уже не слышу. Прощаюсь и ухожу. В глазах потемнело. Воспроизвожу в памяти моменты из своего первого скрытия. Надо отвлечься. Выходит хреново. Поговори со мной. Оказывается, что я уже у Кости в машине, пристегивает меня аккуратно. Ты бледная. Держи. Вкладывает мне в руку стакан с кофе, на колени кладет шоколадку. Давай, поиграем? Начинается. Обычно, когда он хочет отвлечься после работы или общения с Жанной, просит рассказать ему что-нибудь. Или мы с ним играем в вопрос-ответ. За время общения я узнала столько всего, от любимого цвета до предпочитаемого вкуса пасты зубной. Сейчас же пытается меня так отвлечь. Ну уже, малышка, давай. Начинает засыпать вопросами. Обычно мы их по очереди придумываем, сейчас же только он задает. Я отвечаю, сам отвечает и новый озвучивает. Без остановки и времени на подумать несколько секунд нет ответа и начинает сжимать мою коленку. После очередного прикосновения открываю глаза и понимаю, что мы рядом с моим подъездом. «Мне на работу», — поворачиваюсь и смотрю на него. «Сегодня у тебя выходной, точнее, больничный», — беззаботно паркуется. «Я не хожу на больничный». «Пора начинать. Не спорь, я уже позвонил. Фильм посмотрим, поспишь. Ты правда, бледнющая», — открывает обертку, отламывает кусочек шоколадки и ко рту мне подносит. Приторможенная я послушно открываю рот. Выходим с ним на свежий воздух. Стараюсь не думать, но то и дело проваливаюсь в прошлое. «Ты руки не мыл», — озаряет меня. «А я ждал, когда ты опомнишься», — смеется надо мной. Фильмы я, естественно, никакие не смотрю. Костя уходить отказывается, разваливается у меня на кухне. «Не даешь мне пострадать вдоволь!» — кричу ему из гардеробной. Зашла за полотенцем, хоть в душе от него закрыться на полчасика. «Вообще-то мне неприятны твои переживания по поводу бывшего. Но так и быть. Один раз я потерплю. Жена его отожгла, конечно», — придерживает дверь в ванную комнату, не давая мне закрыть. Вот же любители оставить за собой последнее слово. «Кто бы за жену говорил?» — строю кислую гримасу. «Лея в сравнении ангел», — убираю его руку и закрываю в надежде, что он не зайдет. «Надо установить замок», — напоминаю себе. Левый мужик по дому ходит. Настраиваю воду погорячее, буквально варюсь, но внутри просто дико холодно. Ничем я не лучше Артема. Сама себе не даю быть счастливой. Зациклилась. Понимаю это, но сделать ничего не могу. Если до этого я могла контролировать себя в желании стать матерью, то сейчас оно раздирает меня изнутри. Долго стою, пытаясь собраться, все больше и больше ругая себя. «Алена, 5 минут, и я вхожу», — раздается из-за двери. «Отсчет пошел!» — реально начинает обратный отсчет от 300. Толком даже не вытерев волосы, закутываюсь в огромный халат и выхожу. «Доволен?» — странные чувства, противоречивые. Послать его хочется из-за навязчивости. И благодарность испытываю за то, что не бросил одну. Конкретная умница, мягко улыбается и тут же набрасывает на меня плед, перекрещивая концы на груди, с головой укутал. «Греться пошли, у нас теплопотери», смотрит на запотевшие стенки душевой, затем на мои босые стопы. На руки подхватывает так резко, что взвизгиваю.